«Граф Толстой? Этот Шварц?» — хмыкнул Клыч. «С чего ему бежать? Семью любил, детей, зарабатывал им на приданое. Нет, ежели избежал, то не по своей воле». Опять за соснами замелькали дома. «Пахомова», — сказал Клыч. «Скоро и Андреевская». А в Андреевском на станции было пусто. Запасные пути поросли травой. У водокачки, привязанной к ее основанию веревкой, пялил на приезжих веселые глаза бычок. У входа на станцию сидел инвалид, отгоняя мух. Картуз его с несколькими медяками лежал на обрубках ног. На другой стороне путей у развешанного белья звонкими свежими голосами ругались две бабы. «Я к начальнику», — сказал Клыч, спрыгивая с дрезины. «Ильин, поспрашай публику. А ты, Климов, сики». Стас подошел к инвалиду. Тот пьяно дремал, изредка клюя носом и вздрагивая. «Отец», — сказал Стас, — «ты давно тут прохлаждаешься?» «С 15-го года», — уставился на него продымленными алкоголем глазами безногий. «Как из госпиталя явился после стрипа, так дося тут и прохлаждаюсь. Подай лимончик, служивый». «Какой я тебе служивый?» — сказал Стас. «Я у тебя вот о чем. Ты с утра тут сидишь?» Глаза у инвалида приняли осмысленное выражение. Он смигнул и хитро прищурился. «Видал, видал», — сказал он. «Подай лимончик. Все как есть сообщу». «Да откуда у меня лимоны, отец?» — сказал Стас, оглядывая станцию. «А о чем это ты мне сказать собирался?» «Это я-то собирался?» — опять прикрыл оба глаза безногий. «Может, кто другой?» «Обознался ты, парень». «Как знаешь», — сказал Стас, отходя. Слова инвалида его заинтересовали, но ясно было, что чем больше будешь любопытствовать, тем меньше услышишь. «Эй!» — позвал безногий. Его снедало одиночество и желание пообщаться. «Вали обратно! Скажу!» Стас подошел. «О чем это?» Инвалид усмехнулся и погрозил ему корявым пальцем. «Кому мозги крутишь, милок? А я не знаю. Ты из-за Феньки сюда явился?» «Какой Феньки?» — засмеялся Стас, подмигивая подошедшему Климову. «Какой?» — укоризненно затряс головой безногий. «Дурак ты, парнишка! Да я ж тут про всех все знаю. Вы к ей из Клебани. Она с начальником станции в лесочке природу изучает». «Ах, вот оно как!» — сказал Климов. «А ты думал!» — подскочил безногий. «Я ее стерву насквозь вижу. Она лишь замуж задумала. У нас-то в Андреевском про ейную биографию все знают. Вот она вам сторонним дыму и напущает». «Знаем, все знаем». «Дед, ты был, когда тут московский курьерский проходил?» — спросил Стас. «Ха, курьерский!» — с презрением плюнул перед собой старик. «Кульерские раньше были, а этот, как муха по стеклу ползет. Раньше, почитай, сотнягу, а то и больше, и на Николаевке бабы зарабатывали. Огурчики, аль там пирожки домашние к звонку приволокут. А тут три калеки выглянули, лимоном только и погрозились». «Сходил тут кто-нибудь?» — спросил Стас. «Здесь!» Инвалид закатился так, что слезы выступили на бурых веках. «Да тут, отродясь, один Колька-дурачок сходить. В Серпухов на Богомолье ездить, а сходить каждый раз станцию путает». Из дверей вокзального строеница вышел Клыч, поманил Стаса рукой. Здесь никто не